Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Самаре в историческом парке «Россия. Моя история» в рамках работы Всероссийского слета студенческих поисковых отрядов открылась выставка «Имена из солдатских медальонов». Участники движения ведут поисковые работы во всех уголках страны, которая затронула Великая Отечественная война. Они не только выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют книги памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ. За прошлый год поисковым отрядам удалось найти останки более 20 тысяч бойцов и командиров Советской армии. Больше тысячи опознаны. Урок мужества, проведенный ветераном-афганцем, прошел в Музее истории Дзержинского района города Новосибирска. Урок был приурочен к столетнему юбилею вооруженных сил. Осмотрев традиционную выставку музея «Пока вы помните, мы живы», ученики кадетского класса средней общеобразовательной школы номер 7 встретились с ветераном войны в Афганистане Владимиром Дементьевичем Будановым. Ветеран поведал школьникам о солдатских буднях, о своих друзьях, с которыми служил и воевал с неприятелем. Владимир Дементьевич показал фотографии из армейского альбома, рассказал о своих наградах. Продолжим артефактами земель славянских. Под Ростовом археологи нашли скелет древнего кита археоцета, обитавшего на земле 40 миллионов лет назад. В музее-заповеднике Азова был представлен неполный скелет древнего кита. В настоящий момент он является единственным в России. Это одно из самых древних млекопитающих, представитель рода китов, живших в среднем и позднем эоцене. Они обитали в теплых заливах океана Тетис в середине палеогенового периода, около 41-37 миллионов лет назад, сообщает сайт «Комсомольской правды». Скелет случайно был обнаружен 9 лет назад, когда в Цемлянском водохранилище обрушилась часть грунта берега. В музей заповедника находки сообщил местный житель. Заведующая отделом природы и палеонтологии Азовского музея заповедника Галина Тимонина рассказала об интересной особенности находки. Чрезвычайно интересной особенностью этих животных является наличие задних конечностей, которые были небольшими, всего около 60 сантиметров длиной. Они, как и у наземных зверей, были представлены бедром, голенью и стопой с четырьмя пальцами. Такие слабо развитые задние конечности не могли использоваться для передвижения очень длинного змееподобного тела. Возможно, они играли вспомогательную роль при спаривании, сообщила она. Ученые предполагают, что археоцеты были одиночными животными и не обладали способностью поддерживать социальную структуру, которая характерна для многих современных китообразных. Возможной причиной вымирания млекопитающих исследователи называют похолодание климата и появление более прогрессивных зубатых и беззубых китов. Туркменские археологи нашли уникальные артефакты эпохи Средневековья. Археологические изыскания ведутся в рамках работы по изучению историко-культурного наследия Великого Шелкового пути. В крепости Данданакан, расположенной в трех десятках километров западнее города Мары, экспедиция Государственного исторического культурного заповедника «Древний Мерв» обнаружила средневековое сооружение из жженого кирпича, отличающееся от обычных жилых домов расположением комнат. В одной из них найдены многочисленные фрагменты стеклянных изделий и сохранившиеся стеклянные сосуды, а также несколько металлических инструментов. Лабораторный анализ и сравнительное изучение этих тонких изделий средневековых ремесленников позволяют утверждать, что данные предметы использовались в IX-XII веках в качестве инвентаря знахарей и врачей, сообщает нейтральный Туркменистан. Найденные артефакты после проведения необходимых реставрационных и консервационных работ станут экспонатами национальных музеев. В настоящее время данные артефакты хранятся в Государственном историко-культурном заповеднике «Древний мир», где ведутся первичные консервационные работы. Крепость Данданакан, как пишут историки, была местом для медицинской практики таких великих врачевателей и ученых, как Авиценна, Бируни, Али ибн Сахл-Рабан, ибн Муса и других видных лекарей, оставивших после себя труды, использование которых не потеряло своей актуальности и по сей день. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Учить каждого ребенка отделять правду от лжи в вопросах отнимания трезвости и, самое главное, собственным примером высокого понимания и активных действий по строительству трезвого окружения и трезвой страны, воспитывать в своих детях активную позицию, направленную на утверждение трезвости в обществе в целом. Чтобы создавать активное общество трезвых людей, чтобы учить детей, каждый из нас должен стать учителем трезвости. Как в начале 20 века каждый человек должен был стать грамотным, научиться писать и читать, так сейчас каждому необходимо научиться работать с информацией. В городе Тюмени с 28 февраля по 9 марта проводится 10-дневный курс уроков трезвости по адресу улица Республики, 171. 28 февраля с 18:30 день открытых дверей. Приглашаются все желающие. На данном этапе развития нашей страны трезвость детей – дело первостепенной важности. Только на основе трезвости возможно объединить людей для реализации народных проектов, возрождения образования, здравоохранения и науки, которые сейчас реформируют. Поэтому уровень подготовки к урокам трезвости должен быть высоким. Живи трезво, делай добро! Беседы о русском сказительстве. Живые старины с Александром Маточкиным. 5 марта в 19:00 в Москве по адресу Лихов переулок, дом 6, состоится третья беседа о русском сказительстве, где вы познакомитесь с наследием усть-цилемских сказителей. Вживую продолжите слушать старины Киевского круга. Какие именно, выберите на месте из этого списка. Про старого Исокольника, бой отца с сыном. Про Василия Касимировича, отвоз киевской дани царю неверному. Про Дуная Ивановича, сватовство киевского князя и смерть Дуная. Про Дюка Степановича, как он превзошел богатством киевского щеголя, а потом и князя. Про Чурилу Пленковича, как сошелся с женой Пермяты Васильевича и был убитым. Про Добрыню и Маринку, про Добрыню и Змею, про Алешу и Тугарина. Также узнаете об особенностях порождения эпического текста, местах типических и переходных. Сказительские посиделки по доброй традиции проходят в виде застолья за чашкой чая, дружеской беседы. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 26 февраля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Выборы», выпуск 3, «Если б я был султан», автор-сказитель Алексей Орлов, соавтор Михаил Ять. 27 февраля, вторник. История Великой Тартарии. Автор-сказитель Олег Павлюченко. 28 февраля, среда. Уроки родовой мудрости. Лад и мера. Автор-сказительница Марина Макарова. 1 марта, четверг. Техномагия Петра Горяева. Автор-сказитель Юрий Гомонов. 2 марта в пятницу вы услышите запись передачи «Смысл жизни». Автор-сказитель Вадим Герлеванов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру.